тебе бібають, зуби рвуть на куски. Приемы грубые и руки как тиски. Веселая работа выбивать мозги. Скажите папе, я валяюсь, папе кровью плююсь. Скажите маме, что я внешне изменюсь. Пусть доктор чаще маме измеряет пульс. Молоко и ром, броня. Шел как будто Гаутама Будда в астрал. Мне рожу под наркозом доктор собирал. На кости прочно установлен был металл. Сквозь зубы молоко без рома нелегко, но нельзя. Когда поправлюсь, нужно будет литр взять и постараться в драке честь прикрывать. Молоко и ром, броня.